Встав рядом с Кэрол, Пола взглянула вниз. Поистине печальное зрелище. Бедняга лежал на самом дне котлована. Одежда мальчика перепачкалась кровью и землей, а голова в пакете казалась не настоящей, бутафорской, как из какого-нибудь дешевого ужастика. «О, Боже!» — вздохнула Кэрол и отвернулась. Пола заметила, что губы Кэрол слегка дрогнули. «Давайте вытаскивать его отсюда», — велела она и, отступив в сторону, подозвала к себе членов команды. «Будем исходить из предположения, что это тело Дэниела Моррисона», — заговорила она. «Труп соответствует описанию пропавшего мальчика. Кроме того, под курткой на нем фирменный свитер школы Уильяма Мейкписа. Значит, от того времени, когда Дэниела последний раз видели его знакомые, нас отделяет около 60 часов. Работы предстоит много. Как только выясним точное время смерти, будет ясно, сколько часов нам предстоит заполнить. На мой взгляд, это совершенно необходимо. Пола, оставайся на связи с детективом Райли. Убедись, что они перешлют нам все материалы. Кевин вместе с детективом из отдела по работе с семьями погибших отправится к родителям, а ты, Пола, займись пока остальными делами». Кэрол подошла к краю огороженной площадки. Команда держалась поблизости. «Во-первых, — продолжала она, обращаясь к Поле, — займись школой. Опроси учителей и друзей. Это частная школа, так что будь готова к тому, что столкнешься с выпендрежниками и козлами. Не дай им сбить себя с толку. Узнай, каким Дэниел Моррисон был в школе. Стэсси мы натравим на его компьютер. А, вот еще что, Пола. Я хочу, чтобы дорогу от шоссе до съезда на стройку осмотрели как можно тщательнее. Скажи об этом детективу Райли». Кэрол обернулась к своей опергруппе и слабо улыбнулась. «Мы должны добиться результата ради Дэниела. Давайте приниматься за работу». «Мне заехать за Тони в больницу?» — спросила Пола, и через плечо Кэрол увидела, как Кевин отчаянно мотает головой. Кэрол напряглась. «Нет, на этот раз обойдемся без Тони. Если нам понадобится профайлер, придется обратиться за помощью к кому-нибудь из университета». «Неплохо», — подумала Пола. В ее голосе почти не слышно презрения. Только хорошенько узнав Кэрол, можно было понять, как низко она ставит наивных мальчиков и девочек из Министерства внутренних дел. «И еще одно», — добавила Кэрол. «Надо узнать, кто был связан с этой стройкой. Кевин, как только освободишься, свяжись с застройщиком и получай от него список сотрудников, включая архитекторов и инспекторов. Для их проверки и допросов я вызову на подмогу нескольких человек из северного отделения. Посмотрим, может, что из этого и выйдет». Кэрол пробежала рукой по волосам. Пола не раз видела этот жест. Он означал, что Кэрол намеренно тянет время. «Я что-нибудь упустила?» — спросила Кэрол. Никто не ответил. Пола давно мечтала, что когда-нибудь, в один прекрасный день, она выдвинет блестящую идею, которая окажется полной неожиданностью для Кэрол и остальных членов команды. Отвернувшись, Пола вытянула из пачки сигарету. К сожалению, сегодня не этот прекрасный день. В реальности дом оказался еще лучше, чем на фотографиях. Бросались в глаза его правильные пропорции и строгие, типично эдвардианские линии. Заиграл новыми красками ухоженный сад. Открыв ворота, Тони пошел по дорожке. Под его ногами скрипел в ломаном ритме гравий результат легкой хромоты, который его наградил психбольной с топором, переставший принимать лекарства. Врачи предлагали Тони еще одну операцию, но он отказался. Его и так бесила временная нетрудоспособность. Валяясь на больничной койке, он больше всего страдал от того, что почти перестал контролировать собственную жизнь. Эта мысль выводила Тони из себя. Покуда хромота терпима, операции не бывать. Женщина-агент, обещавшая показать ему дом, еще не пришла, и Тони решил прогуляться. Позади особняка обнаружился розовый сад. В это время года кусты стояли голые, но Тони легко представил себе, как красиво тут будет летом. В садоводстве он совершенно не разбирался, но любой на его месте сообразил бы, что за аккуратно разбитыми клумбами отлично ухаживают. Присев на каменную скамью напротив розария, Тони погрузился в размышления. «Наверное, и Артур Блайт не раз присаживался тут подумать», — предположил он. Правда, едва ли его одолевали те же мысли, что и Тони, и вряд ли Блайт по полдня добровольно месил грязь, пытаясь понять, почему убийца выбрал именно эту замызганную стоянку, чтобы отделаться от трупа своей юной жертвы. Помощник Паттерсона Альвин Амброуз оказался толковым парнем. Он рассказал Тони, в каком состоянии нашли Дженнифер, и точно описал местность, где было обнаружено тело. Страшные раны в области половых органов были нанесены уже после смерти девочки. «Но не здесь», — подал голос Тони. «Для такого нужно спокойное, уединенное место». «Да еще и погодка подкачала», — добавил Амброуз. «Был ливень, и ветер дул почти штормовой. Началось все это во второй половине дня». Как раз в это время Дженнифер распрощалась со своей подружкой Клэр. В такую погоду и с собакой-то гулять неохота, не то что... Ну, вы поняли, не то что делать, то, что он с ней сделал. Тони еще раз осмотрел отстойник для машин. Ему нужно было укрытие. И от погоды, и от любопытных глаз. Раз она уже была мертва и закричать не могла, он мог спокойно измываться над телом. Думаю, скорее всего, он обрабатывал ее прямо здесь». В кузове фургона или грузовика, прикрыв на мгновение глаза, Тони представил, как выглядит стоянка под покровом тьмы. Вероятно, он подгадал удобный момент, чтобы избавиться от тела. «Это логичнее, чем ехать сюда наугад, надеясь, что никто тебя не заметит», — добавил Тони и направился к подлеску. Там пахло перегноем, сосновой смолой и мочой. Тони эти запахи ничего не подсказали, и потому он вернулся к Амброузу. Вариантов два. Либо он уже тут бывал, либо наткнулся на стоянку случайно. Какой из вариантов верен, сказать невозможно. И у нас нет никаких оснований полагать, что если он и использовал стоянку раньше, то делал это из преступных намерений. Вполне возможно, он просто заезжал сюда поменять колесо или вздремнуть. Мы каждый вечер сюда приезжаем, опрашиваем водителей. Пытаемся узнать, не видели ли они чего необычного, — сказал Амброуз, явно понимавший, что этого недостаточно. Тони нравилось, что в тоне сержанта не звучало ни намека на высокомерное презрение, с которым он часто сталкивался, сотрудничая с другими копами. Амброуз держался бесстрастно, говорил мало, но при этом вовсе не производил впечатления глупого человека. Рот он открывал только тогда, когда ему было что сказать, и до сих пор каждое его замечание заслуживало самого пристального внимания. «Не могу даже представить, что бы привлекло внимание дальнобойщиков», — пробормотал Тони. «Отделавшись от трупа здесь, убийца подкинул нам проблем. Скорее всего, он не из местных. А значит, проработка обычных подозреваемых ни к чему не приведет». «А почему вы думаете, что он не местный?» — заинтересовался Амброуз. «Мне кажется, местный житель знал бы о других, гораздо более удобных местах, где можно избавиться от тела. Не таких людных, подальше от дороги, более безопасных и удобных для убийцы. Он сильно рисковал, выбрасывая тут труп. Даже если он и наткнулся на эту стоянку раньше, использовать ее он решил спонтанно. Место лучше он тут не знал, а ехать с трупом в машине куда-то еще боялся».